Магия воды или по-простому гидромантия очень обширна и пересекается со многими другими направлениями искусства. Та же магия крови, ведь кровь это та же вода, только человеческая, также вода пересекается с эликсироведением, ведь большинство эликсиров и алхимических составов содержит в себе воду. Развив прямой контроль над водой, можно поиграть в Моисея или Иисуса, хотя о чем это я? До их рождения как минимум тысячелетие, а то и больше. Хоть тресни, не могу вспомнить, в какой год родился этот полубог. Зайдя в воду, я сразу же втянул в себя водяную ману. Она была тягучая и приятная по ощущениям. Плюс царила жара, а прохладное море напитывало мое тело свежестью. Глубоко вздохнув, я перебирал заклинания, усиленно размышляя, какие из них будут максимально эффективны. Самое простое это было просто вызвать водяного элементаля и попросить проводить меня к тонику, но, увы, вблизи от мощного концентрата энергии хаоса, испускаемых тоническим чудовищем, элементали теряют стабильность и разум, поэтому вполне могут напасть на заклинателя. Так что придется искать самому. Дыхание под водой обеспечивалось особым заклинанием, что-то вроде головного пузыря, внутри которого был воздух. Обновил личную защиту, я теперь могу удерживать больше 5 штук в ауре, благо места, к счастью, она занимает мало. Также я постоянно начитываю заклинания отпугивания от себя различных животных, коих водилось здесь более чем достаточно. Морские виды Средиземного моря были воистину красивы, и я очень жалею, что у меня нет видеокамеры, дабы зафиксировать это зрелище. Кораллы причудливо переливались различными цветами, а заклинание света, подвешенное над головой, прилично освещало округу, ведь я шагал по самому дну. Внезапно пейзаж сменился, и вместо красивых рифов я обнаружил, что стою на сером песке, а видимость постепенно падала, несмотря на зажженный свет. Также я обнаружил, что меня более не сопровождают мелкие рыбешки и причудливых форм медузы и каракатицы. Они мне нисколько не мешали, поэтому я их не замечал. Вся жизнь поблизости будто умерла. Также почувствовал далеко впереди сильную ауру, раз в 200 сильнее, чем я сам. Теперь все ясно. Ктоник близко. Перехватив поудобнее посох, я начал постепенно поглощать разлитую вокруг силу и на ходу начитывая заклинания. Одно из них было «Длань Шамаша», но в моем случае это было заклинание последнего шанса. Не победить, но хоть забрать с собой. Мне было страшно. Аура чудовища подавляла, но не двигалась, значит ктоник сидит на попе ровно, что несколько успокаивало. Создав доппели, к счастью, им абсолютно по барабану на отсутствие воздуха, я капитально напитал их маной, которую вмиг восполнил за счет разливаемой хтоником силой, я велел тем рассредоточиться и начать рисовать замысловатую фигуру по удержанию чудища на месте, если проснется. Хтоник все еще не двигался, хотя я видел, что аура чудовища ощутимо вздрогнула. Я не видел его, а зажигать свет сильнее не рисковал. Мало ли, береженого творец бережет. Дьявол, на песке фигура чертилась плохо, потоки подводного течения постоянно смывали рисунок, не давая как-то его зафиксировать. Использовать успокоение пространства я тоже не мог, ктоник может это почувствовать. И тогда два варианта, бой или побег. Телекинезом я приподнял себя над ктоником и теперь могу рассмотреть его сверху. Что сказать, это был мать его, дракон, огромных размеров, примерно с несколько с 2 футбольных поля. Точнее сказать было нельзя. Гигантские крылья мирно лежали вдоль туловища, а мерно вздымающееся тело говорило о том, что хтоник спит и ему глубоко пофигу, что жабр для фильтра воды у него тоже нет. Аккуратно приблизившись к голове, заметив на ней огромные шипы, я, соблюдая максимальную осторожность, встал на переносицу дракона. Тот даже не чухнулся, а вот я готовился с минуты на минуту создать кирпичный завод. Наговорив посох с десяток заклинаний подчинения, удержания и поглощения сущности, я опять же, действуя максимально осторожно, начал искать уязвимое место, в которое можно воткнуть посох и поглотить душу чудища. 6 часов я летаю около дракона и не могу найти точку. Нет, не так, подходящая точка была у меня буквально перед глазами, но я боялся. Такой удар не заметить это надо постараться, а быть стертым в пыль меня не прельщало. Вариант, который я хотел опробовать, мне опять же подсказал Фейд. Поглощение лучше проводить постепенно, в идеале, когда подопытный спит или иным образом обездвижен и не может сопротивляться. В моем случае мне требовалось найти уязвимую точку, в идеале около сердца и оставить посох для заполнения. Фейт именно так поймал свое первое хтоническое чудовище, огромного таннина из мира под названием Эйкр. Еще одного хтоника он спер оттуда же, но годом позже. Ура, наконец-то, уязвимая точка нашлась. Я едва не рассмеялся смехом темного властелина, но вовремя себя одернул. Лишь идиот будет делить шкуру неубитого дракона, в моем же случае хтоник пока лежит себе на дне и вполне живой. Я под водой слышал, как гулко и мощно бьется его сердце. Искомая точка нашлась на затылке, а точнее в месте пересечения шеи и черепа. Там была маленькая ранка, еще к счастью не зажившая до конца. Именно в нее я аккуратно ввел посох и разом активировал поглощение и удержание. В этот момент я дико волновался, ожидая, что дракон проснется и будет гореть желанием объяснить одному магу, что он не прав, но обошлось. Аура дракона не сдвинулась, а поглощение уже началось. Осталось подождать, пока он не погрузится в поглотитель. На удивление посох быстро впитал новую жертву. Дракон только в конце очухался, но было поздно. Его душа на 90% была втянута в поглотитель. СЧС выжидающе уставилась на меня, намекая, что пора бы выполнить свою часть договора. Я, будучи заполненным маной до отказа, телепортировался на берег, где самка наконец ощутила под собой настоящую землю. Мы хотели уже было распрощаться, как оба ощутили жуткое давление чужой ауры. Зрение показало, что к нам на огромной скорости приближается еще один дракон, только раз в 10 больше. Ну спрощай, маг, я буду очень сожалеть о таком перспективном маге. Ты. Не успел я договорить фразу, как самка, ехидно ухмыльнувшись напоследок, испарилась из этого мира. Класс. Совершенно один с хтоником в посохе, плюс на меня летит существо по уровню не слабее бога. Зашипис мягкий знак. Я попал. Бог-дракон уже подлетел ко мне, а из его пасти вырывалось белое пламя, явно для того, чтобы я как следует согрелся после долгого купания. Доспех мороза, тихо сказал я, активируя мое самое сильное заклинание из школы криомантии. Ибо телепортироваться я не успеваю, а огонь приближался слишком быстро. Мгновением спустя вокруг меня вспыхнула морозная сфера, а буквально через секунду вокруг меня все буквально заполыхало. Доспех начал постепенно проседать, все-таки белое пламя очень горячее, горячее только солнечное и тонинамного. Доспех сжирал много маны, но благо хтоник пусть и против своей воли, но снабжал меня невероятным количеством энергии. Вдруг пламя спало, и я вновь видел что-то кроме пылающего инферно. Передо мной стоял на двух лапах красивый белый дракон с умной мордой, но с горящими гневом глазами. Когда я невредимым вышел из ада огня, дракон очень удивился, а потом набрал воздуха в грудь, но я жахнул наполненным до краев звуковым резонансом. Надо сказать, эффект был потрясающий. Скалы вокруг превратились в пыль, а дракон немного дернулся. Потом я сообразил, что нифиг мне здесь больше делать, и активировал телепорт подальше отсюда. Опасаясь преследования, я начал прыгать по телепортационным точкам, надеясь сбить след, если таковой был. Учитывая, что сейчас я посильнее многих архимагов, и моя аура и посох просто фонят силой, быстро прыгать с места на место получалось без особого труда. На всякий случай я создал около 20 доппелей сложной аурой, похожей на мою собственную, и заставил их повторять прыжки, пока не развеются. Также я переместился домой и закрылся в подвале, предварительно напитав скрывающие барьеры. Спустя 3 дня и 3 ночи я кое-как совладал с хтоником и провел ритуал подчинения, выдав все из пойманного дракона. Мои заклинания пира и гидромантии стали на порядок мощнее, а длань шамаша, невероятно, не истощила мое тело, и я мог спокойно двигаться, но применять магию не мог от слова никак. Однако это был прорыв. Самка не обманула, и теперь силушкой богатырской я мог помериться почти с кем угодно. Длань Мордука я тоже изучил и оказался вполне удовлетворен. Так как внутри моего посоха сидел не архидемон, а даже более сильная сущность, то и длань получалась невероятно сильная. Вместе с Криолом я вызвал парочку демон-лордов из мира Паргарон. Надо сказать, что демон-лорды Паргарона оказались намного адекватнее архидемонов Лэнга, и я просто попросил их опробовать на себе мою длань и потом заплатил им своей кровью, доверху наполненной праной, так ценимой в темных мирах. Сам Криол смотрел на меня с завистью, ведь он верховный маг, а я, Подмастерье владею дланями и имею при себе почти бесконечный источник маны в виде хтонического чудовища. Однако и наши поединки стали намного разрушительнее. Для этого мы специально перемещались куда-то в горы. Тем не менее, по опыту Креол меня уделывал. Все-таки он не первый день дерется, у него была обширная практика. Я все так же жил в Шахшанаре у Креола под боком. И вот однажды он подошел ко мне, предварительно отправив Хубаксиса подглядывать за моющимися рабынями, и заговорил на тему его контракта с Элигаром. Также нашу обитель последнее время посещала прекрасная незнакомка или шаура богини, и мой инстинкт самосохранения не позволял мне вмешиваться в их разговоры. Не мое это дело. Сам вляпался, пусть сам и выкручивается. Инанна, она же Иштар, она же прекраснейшая, она же богиня любви, красоты и плодородия, подошла ко мне после нашей тренировки с Креолом. Ее голос струился мягкими волнами, заставляя напрочь отключать рассудок и слепо верить богине. Это меня быстро отрезвляло, и я попросил ее не использовать на мне свою силу. Она извинилась, и мы начали беседу. «Давно вы знакомы с Креолом?» «Несколько лет, прекраснейшая. Чудесно, я рада за вас. Вы уже слышали о столь неудачном решении Креола. Смотря о чем речь, я о договоре с Элигаром», чуть нахмурила брови богиня. «Конечно. Поговорите с ним, убедите его не лезть на рожон. Он не может прямо сейчас идти и захватывать Лэнг». «Ага, конечно. Креол, конечно, горячая голова, но никак не идиот. Просто поговорите, а в качестве награды я помогу вам». Хитро улыбнулась светлая богиня. «И в чем же? Не так давно вы похитили одно весьма занятное существо. Туркан Найрат Мирит, если я правильно помню». «Все верно, прекраснейшая». Добавил я чуть больше холода в голос. «Феромоны от богини хлестали очень сильно. А еще я знаю, что за вами теперь охотится его старший брат, Туркан Найрат Саман, владыка ветра», тихо произнес я имя того дракона. Я постоянно чувствовал его ауру. Он искал меня, но, к счастью, я заглушил свою ихтоника ауру, не давая себя обнаружить. Но он мог учуять меня вблизи, посему я и не вылезал практически из жилища верховного мага Вавилона. Какая-никакая страховка. «Он хочет найти тебя и сожрать вместе с твоим посохом», указала она пальчиком на мой перекованный посох. «У меня ушел на его перековку почти весь черный обсидиан Фраи. Почти неделю я ковал его, получив от Креола дополнительные уроки по артефакторике. Хороший он все-таки мужик, когда не злится. Я бы удивился, если бы это было не так», улыбнулся я Инанне. «Я бы могла помочь вам. Что вы хотите взамен? Убедите его уснуть сном джиннов. А взамен я поговорю с ним, а вы дадите гарантию, что он не будет пытаться до меня добраться». Прекраснейшая нахмурилась, я же четко ощутил изменившуюся ауру богини. Она не была уверена, что сможет повлиять на хтоническое чудовище. «Значит, не можете, но это ничего. Креол уснет сном джиннов, ожидать недолго осталось. Ну тогда я откланяюсь, да и тебе пора. В ином мире хтоник найти тебя не сможет», мягко улыбнулась Финанна. «Уже радует. Тогда до свидания». Прекраснейшая улыбнулась еще раз и исчезла. Я остался один. 5 лет я потратил на подготовку к переходу в иной мир. Омолодил себя до пика молодости и таки выкопал адамант с Северного полюса. На поход за ним я потратил последние 4 месяца, так как с территории современного Ирака я не мог мгновенно переместиться в место, которое ни разу не видел. Зеркальная магия мне не давалась от слова никак, но это ничего. Я теперь архимаг, даже Креол это признал, пусть и с неохотой. Телепортационными точками я достиг нужного места и работал еще неделю, выкапывая бесценный металл. Также я видел множество чудесных вещей и некоторые из них забрал с собой в пространственный карман. Свою противодемоническую цепь я перековал, а точнее выковал заново. Она была теперь из хладного железа. Я нашел месторождение этого проклятого всеми магами металла. Человек-скорпион подсказал, где его искать, а заодно я перед ним извинился за освобождение самки и пообещал, что когда-нибудь снова посажу ее в клеть. С помощью камня памяти Фейда я увидел принципы работы с этим металлом и выковал себе новую цепь, а также я ее несколько усовершенствовал, сделав опасной не только для демонов, но и для всех существ, связанных с магией. Я не знал, что это будет за новый мир, поэтому я тренировался. Длань Шамаша менее чем за 3 года тренировок стала получаться так, что я не падал от истощения и мог даже использовать слабые чары после нее. «Креол, когда узнал о моем способе тренировки, сначала обозвал меня множеством синонимов слова «глупец», но когда я продемонстрировал ауру без посоха, он задал мне лишь один вопрос: «Кто тот несчастный, с кем ты пойдешь драться?» Я отшучивался и продолжал тренировки. Также моя книга мага стала напоминать толстенный талмуд, состоящий кирпич толщиной. Креол загорелся похожей тренировкой, и я не стал ему в этом мешать. Одним неприятным сюрпризом был вернувшийся в Шумер архимаг Трой. Креол жаловался, что этот потомок Глиста и Мокрицы начал мешать ему спокойно властвовать. Интриги и подставы сопровождали его повсюду. Креол, как мне кажется, получал ни с чем не сравнимое удовольствие, пытая всех демонов, которых присылал Трой. Однажды из-за огромного ртутного проклятия, буквально чуть не утопившего Шахшанар, я не удержался и пошел к Трою сам. Надо было урезонить мелкого поганца. Ладно бы он чисто с Креолом выяснял отношения, так его сюрпризы и ко мне испытывали гастрономический интерес. Путь до дворца Троя был недолгим. Сам хозяин не спешил показываться, отчетливо ощущая мою горящую ауру. Лишь когда я вошел в ворота Хишибы, архимаг соизволил показаться на глаза. «Ну что, ты пришел от моего дорогого дядюшки?» Не здороваясь, спросил Трой, на всю врубивший ауру архимага тьмы. «Нет, что ты, я хочу просто поговорить», — раскрыл я в ответ свою ауру, убеждая в искренности. Трой внимательно пригляделся ко мне и взмахом руки велел кимединам, демонам с большими крыльями, как у горгулей, не пытаться нападать на меня. «Так что ты хотел?» «Я хотел попросить тебя отстать от Креола. Ты сам виноват в том, что случилось, и в смерти своего сына». Глаза мага зажглись темным огнем, а аура взбурлила тьмой, но на лице не дрогнул ни один мускул. «Уважаю такой самоконтроль. То есть ты хочешь сказать, что за смерть жалкой рабыни я заплатил жизнью своего сына, возможного архимага?» «Горол, я, конечно, уважаю тебя, но то, что ты говоришь, неприемлемо. Послушай, Трой, ваша вражда с Креолом никому не приносит пользы, а мне, если честно, надоело постоянно отбивать у присылаемых тобой убийц желание отправить меня в Кур. Если хочешь, я верну тебе сына». Аура тьмы мгновенно спала, озарившись светом надежды. Но спустя секунду последняя вновь потухла. «Это невозможно, и ты знаешь об этом не хуже меня. После смерти моего сына прошло уже много времени, даже боги не способны вернуть его к жизни. Трой, я архимаг, и моя первая специальность — это целительство. Давай поступим так. Я верну тебе твоего сына, а ты прекращаешь делать Креолу пакости, ни сейчас, ни в будущем. А если нет?» Отпив вина, спросил архимаг: «Ну тогда хотя бы не подсылай своих убийц ко мне, а то я тоже обидеться могу, и тогда у тебя во врагах окажется еще и второй архимаг». Трой облокотился на спинку кресла и отпил еще вина. В его ауре тем временем творился настоящий ад и Израиль. Такое буйство красок, среди которых был гнев, ярость, надежда, скорбь, сожаление и радость. «Вот это я не совсем понял, ну да ладно». Спустя пару минут гробового молчания он встал и предложил мне руку. Я также встал и пожал ее в знак согласия. «Ну действуй. Пускай принесут тело твоего сына», — распорядился я. Трой недоуменно моргнул, но спорить не стал и велел слугам принести тело. Тело сына Троя было не телом, а просто кучкой костей, на которых я видел следы золота, кое-как скрепленных между собой. Я разложил кости на полу поместья. Трой, а точнее его слуги, оказались пунктуальны и принесли мне все кости его сына. Затем я зачитал заклинание из магии времени по отмотке его назад. Запитав заклинание от посоха, я вложил в заклинание много сил, и оно сработало. Тело сына Троя медленно возвращалось к своему естественному состоянию. Сам же Трой смотрел на сие действие с круглыми глазами и поминутно проклинал Йог-Сотхотка и Нахага, что ему самому не пришла в голову такая мысль. Я не совсем понял, при чем тут хранитель бездны и черный волк, видимо, я чего-то о них не знаю, но да ничего. Спустя 2 часа перед Троем лежал его сын, полностью целый, но, увы, пока не живой. Архимаг со слезами смотрел на тело сына. «Ну, что дальше, как его звали?» — спросил я. «Регин», — глухо ответил маг тьмы. «Призываю душу из Кура, мира мертвых. Своей властью спирита и силой некроманта я вызываю дух Регина, сына Троя, в этот мир. Явись во имя Мардука», — громко и пафосно произнес я, активируя призыв души. Внезапно над телом появился полупрозрачный мальчик лет 10 на вид, полностью повторяющий тело, лежащее без признаков жизни. Трой осоловело уставился на сына, парящего над трупом. «Отец, это был дядя Криол. Он меня убил и залил в глотку расплавленное золото», мгновенно поняв, где он, начал жаловаться мальчик. «Сынок, прости меня, я не смог тебя защитить. Так мне вселять дух в тело». «Да, конечно. Сынок, сейчас ты оживешь. Давай, Горол. Кровь соберу я, скреплю костями. Воскрешу существо, рожденное человеком. Кровь изольется, кости восстанут. Человек встанет, как прежде, живой. Воистину я воскрешу человека. Пусть магия служит, чтоб дальше он жил». Я произнес речитатив, необходимый для ритуала воскрешения и притягивания его души из мира мертвых. Дух мальчика втянулся в тело за считанные мгновения, а тело судорожно дернулось, а секундой спустя к нему припал Трой, обнимая и целуя в лоб. Мальчик ожил. А мне это стоило целой кучи усилий, и это несмотря на достаточно слабую склонность к некромантии. Я стоял, опершись о посох, вытирался лба пот. Воскресить человека достаточно тяжело, а вот животное куда легче. «А вы кто?» – спросил мальчик, когда Трой окончательно убедился, что это действительно его сын и умирать он второй раз не собирается. «Я Архимаг Горол, я воскресил тебя по договору с твоим отцом. Я благодарен вам», – церемонно произнес мальчик и склонился в поклоне. От него веяло сильными эмоциями благодарности и от Троя тоже. «Я исполнил свою часть договора, исполни и ты свою. Я оставлю Криола в покое». «Стоп, а ты эту рабыню воскресил?» — неожиданно спросил маг. «Нет, я ее не воскрешал. Криол не просил, и я уверен, что он еще встретится с ней». «Ну пусть так. Отныне ты желанный гость в моем доме», — произнес маг и вновь пожал мне руку. «Подожди, а ты можешь кое-что сделать для меня? Чего ты хочешь? Как создавать души первостихии?» Трой улыбнулся и повел в свой кабинет. Среди знаний Фейда не было ничего похожего, да ему это, по сути, не очень и было нужно. «По-моему, это удачная дополнительная плата за мои услуги мага. Души тьмы или света могли создаваться только магами, посвятившими себя выбранной стихии. Чтобы создать душу первостихии, требуется тесная связь с ней и желательно большой объем маны. То есть задача для архимагов. Создание души проводится в несколько этапов. Этап первый. Как можно больше накачивать маной первостихии особым образом обработанный кусок дерева, желательно дуб, так как в нем много праны. Этап второй, требуется фиксация маны первостихии в этом куске дерева, не давая ей вырваться на волю, так как эфир не любит застаиваться на одном месте. Этап третий, помещение ее в состояние стазиса, то есть полностью отключить над ней время. Этап четвертый, он же последний, использование. Душа света используется для длани и нанны, душа тьмы, в основном, для полного истребления чего-либо. А если объединить много душ первостихии в одну, то получится сущность света или тьмы. Сущность тьмы – мощнейшее оружие, уступающее только самым мощным заклинаниям, и уничтожить ее очень трудно. Сущность света можно использовать для длани и нанны, и такая длань, скажем, в том же Ленге устроит тотальный Армагеддон, и даже Ктулху будет очень плохо. Также я спрашивал, можно ли подобный трюк проводить с низшими стихиями, на что мне был ответ в два распахнутых от удивления глаза. Распрощались мы с Троем очень душевно, а я отправился в Шахшанар. Едва я телепортировался туда, как нашел догорающие развалины и еле живого Криола. Он лишился обеих ног и руки, маг жил из чистого упрямства, только потому, что не хочет отправиться на 5000 лет в Ленг. Быстро собрал его по частям, а кое-что пришлось выращивать прямо на нем, и верховный маг сообщил, что в это место прилетал дракон и разнес жилище по камешкам. Сам Криол попытался остановить или хотя бы отогнать его, но у него ничего не вышло. Едва он наклемался окончательно, маг позвал меня на серьезный разговор. Глава 9. Долги и путешествия. Криол орал, Криол ругался, Криол обвинял меня во всех грехах. Спустя пару часов безостановочной брани, почему-то поминая Тиамат, а также ее сексуальные связи с маскимами и шокгатами, верховный маг перешел от слов к делу, и у нас состоялась внеочередная магическая дуэль, по итогам которой от Шахшанара остался только фундамент. Я не стремился нанести Криолу урон, только защищался, но и этого хватало с лихвой. Один раз пришлось применить абсолютную защиту, так как Криол пустил в меня всепожирающие копья, начисто сметающие почти любые доспехи и личную защиту. Исчерпав свой запас маны, Верховный успокоился окончательно. Я не обижался на него, прекрасно понимая его состояние. Дом раздолбали, самого чуть не убили, а на его душу Лэнг зубы точит. Плюс заявляюсь такой красивый я. Сорвался мужик, ничего сказать не хочу. Починив его дворец, я засел за думы. Что же делать с Хтоником? Он ведь просто так не отстанет. Значит, вариантов несколько. Первый, завалить еще и его до кучи. Второй, вернуть брата. Третий, свалить так далеко, чтобы не нашел. Класс. Я вообще не рассчитывал на такой демарш. Плюс мой доппель еще не закончил копировать архив Шумера. Но тем не менее отсеивать ненужное и откровенно вредное, а также систематизировать данные, укладывая в удобный для меня формат, тоже требует времени, а его, как чувствую, у меня не больно много. Дракон не постеснялся атаковать дом архимага, вряд ли он не сможет повторить нападение. Креол из-за договора с Лэнгом ходил чернее тучи. Что я, что Хубаксис, мы с ним, кстати, впервые сошлись во мнениях, убеждали его уснуть сном джиннов, дабы полностью избавиться от кабалы Лэнга. Также к нам подключилась прекраснейшая. Креол был кем угодно, но не дураком, и после почти полугода уговоров он решил начать строить свою гробницу. Опасаясь утечки информации, он выгнал меня из Шахшанара, думая, что я могу как-нибудь выдать, где уснул великий маг. Я воспринял это дело философски, а если точнее, то никак. В конце концов, это его дело и его кабала. Я же никаких договоров не подписывал и могу не опасаться, что мою душу утащит Асугали или Утукку в Лэнг после моей смерти. Хотя преследующий меня Хтоник начал создавать по-настоящему много проблем. Новый император Лугальбанда уже высказывал Верховному свое недовольство, а Креол уже мне. Мол, я должен разобраться с проблемой, раз я ее заварил. В общем, он прав. Ловить хтоническое чудовище, абсолютно неограниченное маневром, затея глупая, а драться в лоб способны только маги типа Креола и Мардука до его возвышения. Остальные поступили бы так же, как и я. Но в данный момент мне надо было валить из этого мира. Прекраснейшая после того, как Креол согласился строить гробницу, рассказала, что необходим межмировый портал, вот только не простой, а свободный, что чревато определенными рисками. Обычные порталы можно отследить, и таких умников вылавливали достаточно быстро, просто ориентируясь по координатам. Свободный портал чем-то напоминает свободный призыв, только в случае призыва к тебе может прийти кто угодно. Вызываешь духа, а может прийти отожравшийся на бахянь бог. В случае портала ты не выставляешь никаких условий и идешь в совершенно иной мир. Тебя может выбросить в мире, где космические корабли бороздят просторы вселенной, а может запросто выкинуть туда, где эволюция только начала свое восхождение с бактерий. Что не есть хорошо, ну да ничего. В этом случае я просто сделаю межмировый портал в другие миры. Другого выбора у меня по большому счету не было, а драться с драконом, пусть и с Хтоником в посохе, что-то я очкую. Несмотря на довольно большое количество чар по демонологии, я не стал в ней мастером. Мне, наверное, просто повезло. Задавить голой силой я не смогу. Хтоник, сидящий в посохе, слабее собрата в несколько раз. Выбор невелик, придется валить дракона, а если не получится, то свалить в другой мир. Полгода я скрывался от Хтоника дракона и параллельно собирал материалы для нормального существования в ином мире. Многие специи, травы могли не расти в ином мире, а с учетом того, что я знаю флористику, прорастить их даже на мертвой земле не составит труда. Также много времени я потратил, создавая свою первую душу света. Это был мой прощальный подарок Шумеру, за то, что выучил меня и сделал тем, кто я есть. Перед уходом я хотел провести длани Нанны, дабы облагородить Шумер напоследок, но только после битвы с Хтоником. Мда, Фрейд бы мной гордился. Доппель закончил копировать знания библиотеки Шумера через 8 месяцев, и в моем распоряжении был полный комплект знаний. На всякий случай, чтобы не потерять, я оставил их в бумажном виде. Пусть будет. Выбрав безлюдную пустошь примерно в районе юго-западной границы будущего Персидского залива, я, набрав воздуха в грудь, раскрыл ауру на полную мощь и ауру Хтоника тоже, дабы привлечь к себе внимание братца-чудовища. Палящее солнце слегка слепило глаза, а на бесконечно голубом небе не было видно ни единого белого облачка. Погода была просто потрясающая. В самый раз для отпуска. Может, после боя, схожу на отдых в Такимит, предварительно стоит посетить Мемфис, чтобы у меня не было проблем с магами из этой страны. Шумер и Такимит периодически воюют друг с другом, но это скорее просто разминка. И мы и они держим друг друга в тонусе, чтобы в случае реальной войны мы не теряли много людей. Например, в войне с куклусами, как мне говорил Хера, Шумер потерял чуть меньше половины населения. А это очень много. По любым меркам. Мятежный колдун Куклус призвал себе в помощь самих граждан Шумера, вытолкнув их души, заменив на суррогат, который повелевал им убивать своих же. Те люди, которые продались демонам, а они в свою очередь распространили заразу среди многих людей и рабов, что в итоге привело к массе жертв. Ткань пространства затрепетала и принялась искривляться под немыслимыми углами, пришлось накинуть на область в округе успокоение пространства, дабы не штормило. Далее с северо-запада я почувствовал приближение могучей ауры, сопоставимой с Йоксатхатхом или Таннином. Учитель Фейт показывал мне этого реликта, и я был в тихом ужасе от того, как учитель смог победить такого монстра. Вот как? Вопрос без ответа. Заблаговременно я наговаривал в ауру и посох наиболее мощные заклинания, включая даже одно наиболее мощное – длань Шамаша. Так сказать, последний аргумент. Не уверен, что она сможет помочь, но я надеюсь, что сможет, ибо надежда умирает последней. Мощь от первобытной энергии хаоса потихоньку затопляла округу, а далеко-далеко я чувствовал приближение крайне могущественного существа. Спустя еще 10 минут томительного ожидания я увидел огромного снежно-белого дракона на всех парах, летящего в мою сторону. Вид дракона поражал воображение, серебристая или вернее платиновая чешуя без единого намека на иной цвет, пара светящихся от магии ярко-желтых глаз, с искренней ненавистью смотрящих на меня. Клубы белого дыма то и дело вырывались из пасти и ноздрей ящера, а я все больше уверялся в мысли, что являюсь идиотом. Приманить хтоническое чудовище к себе. Да я молодец. Ох, надеюсь, моя идея сработает. Рах, маг, как ты посмел украсть моего брата? Прорычало разгневанное чудовище, с минуту гипнотизируя мой посох. Туркан Найрат Саман, я не крал твоего брата. Я нашел его в водах моря и украл его. Верни моего брата назад, иначе я сожгу твою душу, и она отправится в начало Великого Кольца. Еще яростнее прорычал дракон. Я чувствовал, как сила монстра передо мной перевешивает все возможные пределы, и мне стало не на шутку страшно. Верну, но не сейчас, а когда по силам стану не слабее его самого. В качестве виры готов отдать немного адаманта. Стараясь дозировать голос, ответил я. Адамант, ты владеешь погибелью богов. Не смеши меня, волшебник. Тебе хватает наглости лгать мне, маг. Я разрушу твою душу в своем пламени, вспыхнул яростным гневом дракон. Вот посмотри, вытащил я из пространственного кармана небольшой брусок фиолетового металла. Благо, выкопанный с северного полюса адамант не был слеплен в один большой брус, а раскидан в несколько мелких кусков, размером примерно с кулак ребенка. Не густо, конечно, однако жизнь дороже. Вот кто меня просил лезть к этому хтонику. Чертова самка скорпиона. Однажды я верну той должок. Ты не врешь мне, маг. Задумчиво пророкотал ящер, из рыка которого ненадолго ушла ненависть. Я готов передать этот брусок адаманта. Взамен ты не преследуешь меня 1000 лет и не вредишь стране под названием Шумер в этом мире. Интересное условие. 1000 лет и не годом позже. Тогда ты, маг, вернешь Туркан Найрат Мирита, по истечению этого срока. Клянусь, сказал я, держа кусочек адаманта на каменной панели, выращенной из земли. Договорились, маг. «Давай сюда, адамант, ты можешь валить отсюда», — с довольством рыкнул дракон, подлетев чуть ближе. Далее я оставил адамант на каменной чаше, а сам переместился в Вавилон и сразу же отправился к жрицам Инанны. Сбрасывать стресс. Спустя несколько дней, раздумывая о том, что я отделался достаточно дешево, я нашел Криола и сообщил ему, что отправляюсь в иной мир. Тот странно посмотрел на меня и посетовал, что все лучшие маги уходят. Хекель мертв. Шамшуддин погиб в чреве Хастура, Мейкнани исчезла, и Криол не смог найти ее. Хьяра возвысился, а прочие, всего лишь сброд, гордо зовущихся магами. С троем Криол, к слову говоря, помирился, и они отпраздновали перемирие в парочке публичных домов, задолбав в буквальном смысле с 20 жриц любви. Я же, сердечно попрощавшись с ними, принялся готовить длань. Портал в иной мир был практически готов. Перед этим я вытащил душу света в самом центре Вавилона и громко сказал: «Длань Инанны, Душа света раздулась до размеров хорошего арбуза и взорвалась слепящим белым светом. Лето в Шумере было очень жарким, но длань это немного поправила. За один раз я вылечил практически всех в Вавилоне, а демоны, если тут были таковые, мучаются от сильной головной боли. Урожай в Шумере станут больше, что в разы окупит любой илькум. Еще раз попрощавшись с Криолом, упомянув, что однажды я его встречу, я открыл портал и исчез. Портал сработал безукоризненно, меня вышвырнуло в какой-то пустоши. Было довольно прохладно, поэтому я накинул на себя огневую ауру. Все больше признаю, что пиромантия крайне полезна в таких местах. Вдохнув свежий воздух, я огляделся по сторонам. Свежий морозный воздух чуть холодил кожу, а я от души радовался новизне. Мои вещи были в пространственном кармане, мана была полная, посох с тоником были там же. Одет я был по-летнему легко, но это меня не особо волновало. Вдохнув местный эфир, я был поражен. Эфир был какой-то замедленный, не такой, как в Шумере или Ленге. Магию я творить мог, но долго без посоха я колдовать не смогу. Горячего эфира тут было маловато, и восполнять ману медитацией было можно, но дольше, чем я привык. Вспомнился мир под названием Планет, где колебания манового эфира были минимальны, и Криол был вынужден восполнять ману из ресурсов собственной души, что затягивалось вместо привычных ему минут, на часы и дни. Ну да ладно, у меня есть посох и хтоник в нем, поэтому маны у меня будет полно где угодно, даже на том же планете. Надеюсь, я не там. Оглядевшись по сторонам, я увидел вдалеке какое-то строение, напоминающее то ли дом, то ли усадьбу. Активировав чары зоркого глаза, пришлось начитать их сначала, я детально осмотрел местность. Там были люди, что вполне успокаивало. Судя по их виду, я попал в мир средневековья. Хотя мне ли жаловаться, я так вообще из древнего мира. На поясах мужчин были мечи, а за спинами луки, изредка арбалеты. Одеты они были в доспехи со странной эмблемой. Женщины были одеты в длинные платья, подметающие за ними путь. Также мне было четко видно, что над воротами усадьбы висит то ли герб, то ли флаг с изображением головы волка, большого волка на белом фоне. Решив не тратить время понапрасну, я вытащил посох и, используя его как опорную палку, пошел в сторону дома. Путь до него занял чуть меньше часа, я не торопился, попутно наслаждаясь местными красотами. Чуть впереди показался указатель, на котором было написано четкими английскими буквами «Винтерфилл». Видимо, это название поместья. Что же, тем лучше. Буду хотя бы знать, куда я иду. Незадолго до того, как я подошел к воротам, они распахнулись, и оттуда на лошадях выехал десяток человек. Четверо из них были мальчиками разного возраста. Один был совсем маленьким, на вид лет 8, максимум 10. Двое других были немного постарше. У одного были воронового цвета волосы и серые глаза, у другого цвет волос был каштановый с рыжими вкраплениями, глаза были карие. Был еще один пацан с луком за спиной с легкой улыбкой, видимо, никогда не покидающие его лица. Все остальные были зрелые мужчины от 20 до 40 лет. Предводителем группы был крупный мужик со здоровенным мечом за спиной в тяжелых ножнах. Судя по одеянию, он был там самый главный. На меня обратили внимание все. Еще бы, я несколько от них отличался. Смуглый высокий красавец в легкой тунике в темных тонах, обутый в сандалии и с посохом в руках. «Ты кто такой?» – спросил меня пацан с луком. Остальные люди тоже заинтересовались мной, но виду не подали. Вежливые люди вначале сами представляются, отбрил я, рассмотрев его ауру, и она мне не понравилась. Злоба и предательство прямо купались в его душе. Ауры всех остальных мне понравились больше, особенно у парня с волосами воронового крыла. Чести и благородства, но и темных пятен хватало. Однако он пока никого не предал, не убил невиновных и детей и клятв не нарушал. «Я лорд Эгдард Старк, хранитель Севера. Я владелец этих земель. Что тебе нужно здесь?» Тяжело роняя слова, произнес главный мужчина на черном жеребце, одетый в трудно определяемое число шкур, в основном волчьих. «Мое имя Горол. Я попал сюда по чистой случайности. Портал открылся неподалеку от вашего поместья», — сказал я, открыв ауру, для демонстрации честности. Вдруг они замаскированные маги. Ауру мага можно скрыть десятком заклинаний, сам иногда баловался подобным. «Портал. Не понял мужчина, ты маг, архимаг», — поправил я. Криол нехотя всучил мне этот титул еще когда я был в Шумере. Сказал, что мол архимагов мало и стоит мне им стать официально. Не думаю, что мой титул уместен в этом мире, но на всякий случай, пусть будет, не обеднею. Архимаг, это что, твоя фамилия? Вставил реплику тот же пацан с улыбкой на лице. Почему-то мне резко захотелось его прибить, а его аура бурлила каким-то нездоровым весельем. Болеет, что ли? Тион, успокойся, я сам разберусь, сказал Эддард и вновь обратился ко мне. Откуда ты прибыл, Горол? Я прибыл из государства под названием Шумер. Это очень далеко отсюда, сказал я, архимаг это не фамилия. Это титул и звание в одном флаконе. Ни разу не слышал о таком титуле. Разве у вас нет магов? Удивился я. Почему нет, есть, но их очень мало. Архимаг, это титул очень сильного мага. Ну, по крайней мере, насколько я знаю. Хах, очередной шарлатан, снова влез в разговор лучник. Мне же невыносимо захотелось превратить болтуна в маленькую девочку с неизлечимой геронтофилией и нимфоманией. Но не буду же я сходу устраивать геноцид. Может, он просто глупый пацан. Мальчик, ты был бы повежливее, я ведь могу наплевать на всякие приличия. Там, откуда я родом, из-за меньшего дрались насмерть, намекая на толстые обстоятельства, ответил я, приподняв посох. Остальные мужики расценили мой жест не совсем верно и положили руки на рукояти мечей. Тион, не надо, остудил его пыл каштаново-волосый. Отец сам разберется. Ага, значит этот ему сын, а остальные? Мелкий лорду тоже сын, а вот чернявый не совсем, скорее племянник. Аура странная. Ну да ладно, потом с ней разберусь. У мелкого аура тоже выдает магические завитки, но они стихийные, будто он пробудил магию, но не умеет ей пользоваться. Любопытно. Итак, Горол, вы утверждаете, что являетесь магом. Снова взял слово Эддард Старк. Архимагом, поправил я, по своему рангу я являюсь архимагом. И вы можете это как-то доказать? Спросил мужчина, сидящий рядом с Эддардом Старком. Память настойчиво царапала мне мозг, словно я испытывал чувство дежавю. Могу. Сотворите чудо, с усмешкой сказал Эддард. Я прямо видел в его ауре неверие в мои силы. Судя по всему, магов либо не осталось вовсе, либо их очень мало, и они скрываются от простых людей. Телекинезом я поднял весь отряд его бойцов вместе с лошадьми. Лошади начали ржать от испуга и пытались вырваться из моего захвата. Парочка из них даже обгадилась прямо на землю. Самый мелкий парень от страха вцепился в поводья своего пони и сжал ее до побелевших костяшек пальцев. От такого Старк быстро поменял выражение лица. Остальные стражники схватились за мечи, а пацан по имени Тион выхватил лук, но тем же телекинезом я вырвал оружие из рук стражи. Старк, преодолев шок, вежливо попросил опустить их на землю, что я и сделал. Часть стражи слезла с шокированных лошадей и принялась собирать оружие, упавшее на землю. Кажется, я начинаю понимать, кто вы, Горол. Вас не затруднит подождать нас в чертогах Винтерфилла? Предельно вежливо спросил Эддард. Я степенно кивнул, продолжая сканировать ауру всех здесь находящихся, перехватывая посох в другую руку. Парень по имени Тион провожал мой посох далеким от любви взглядом, а аура пестрела гневом и страхом. На заметку, держать ухо востро с этим юношей. Джори, помоги господину магу обустроиться здесь. Отведи его в гостевые покои, кивнул Старк какому-то гвардейцу, сидящему от него по правую руку. А как же казнь дезертира? Спросил он, глядя на Старка и на меня. Я изображал предмет интерьера и с любопытством рассматривал пейзаж. Ничего, прибудешь чуть попозже. Дезертир уже свое отбегал. А что за дезертир? Спросил я. Не, а что? Мне интересно. Обычный беглец, преступник. Он нарушил свой обет и должен быть казнен, ответил Эддард. Господин маг, прошу за мной, сказал человек, названный Джори, и повел меня внутрь крепости. Также я отметил жаждущие взгляды в свою спину от чернявого и мелкого. Каштаново-волосый глядел с любопытством, но не более. Крепость не впечатляла. Она имела грозный вид лишь снаружи, а внутри сплошь какая-то деревня. Грязь, лай псов, карканье воронов, множество телег с припасами, оружием или мусором сновали туда-сюда. Хотя я, наверное, не все вижу. Ведь ставка хранителя севера не может ограничиваться маленькой крепостью. Судя по всему, этот Винтерфилл является некой столицей ближайших земель, в чем я позднее убедился. Джори, кто это? Властно спросила у него высокая рыжеволосая женщина 35-40 лет. Одета она была тоже в закрытое платье, только фасон и качество ткани было куда выше, чем у остальных девушек и женщин в крепости. Аура с головой выдавала фанатичную любовь к своим детям и любопытство. «Леди Старк, это...» Поклонившись неизвестной женщине, начал было говорить Бжори, но я лучше скажу за себя сам. «Мое имя Горол, я гость вашего мужа. Мое имя Кейтилин Старк. Очень приятно», — сухим голосом произнесла леди, пристально рассматривая меня и мой наряд, явно нетипичный для этих земель. «Вас повести сразу в гостевые покои», — снова взял слово Джори. Ему явно было неуютно находиться в обществе этой леди. «А библиотека у вас есть?» — задал я главный вопрос. «Информация, которую я заполучил, все настойчивее царапала мне память. Мне нужно было больше информации, нужно больше золота. Ой, что-то меня не в ту степь понесло». «Конечно, у любого благородного дома есть библиотека», степенно ответила леди Старк с легким возмущением, взмахом руки затыкая гвардейца, который снова хотел было встрять с комментарием. «Я бы тогда хотел ознакомиться с ней, если вы не против, конечно», сказал я, будучи вежливым. «Ни к чему быть уродом сразу, дать в бубен я всегда успею. Будьте любезны, Джори, проведи гостя». «Конечно, миледи». «Пойдемте, Архимаг», сказал Джори и повел меня внутрь крепости, минуя большие железные ворота с грамотно выполненным рисунком. Явно кузнецы в этом мире не зря едят свой хлеб. Когда женщина скрылась из виду, я спросил у Джори. «Джори, я могу ведь вас так называть, скажите, кто это была?» «Это леди Кейтилин Старк, в девичестве Талли, жена лорда Старка и мать всех его детей». «Вот как? А сколько всего детей?» «Пятеро. Старший Роб, каштановолосый парень с рыжиной на голове, ты видел его на выходе. Санса, рыжая девица, старшая дочь лорда, ты ее еще увидишь. Бран, что сидел на пони, ты его тоже видел. Арья, черноволосая дикарка, младшая дочь. Рикан, вон он, кстати, младший сын». Рикан был вихрастый мальчишка лет 5-6, активно ходил туда-сюда и задевал все, что только можно и нельзя. С ним находились двое слуг, мешающих тому сеять хаос и разрушение. Также пацан был очень похож на Робба, который успокаивал наглого парня с луком. Вопрос: а кто тогда черноволосый парень, что больше всех похож на старшего мужчину, то бишь Эддарда Старка? А тот чернявый пацан кто? Бастард, скривился Джори, открывая очередную дверь, ведущую в глубины замка. Его зовут Джон Сноу, он тоже сын лорда. А почему фамилия Сноу, а не Старк? Фамилия Сноу дается всем бастардам на севере. Он не может иметь прав на Винтерфилл. Может, это и к лучшему. Почему? Бастарды на то и бастарды, начал просвещать меня Джори. Им на роду написано быть предателями и клятвопреступниками. Они ненадежны, лживы, и вообще с ними не стоит иметь никаких дел. За этим разговором я не заметил, как Джори провел меня через целый лабиринт тайных и не очень ходов, прежде чем мы оказались в большой зале с книгами, столами для чтения и множеством держателей для факелов. Сейчас они не горели, так как солнце робко освещало закуток сквозь скромное окно. Там же присутствовал пожилой человек лет 70 в серой мантии с цепью на шее. Старику явно было тяжело держать ее, но он не делал попыток ее снять. Аура, исходящая от цепи, показала, что металлы на ней совершенно чистые и разные, впрочем, вполне узнаваемые. Золото, медь, бронза и так далее, кроме одного, я так и не понял, что это. Сам старик произвел самое благоприятное впечатление. Аура достаточно чистая, клятва преступлений нет, убийств тоже нет. Настолько чистых аур я еще не видел. «Мистер Лювин, этот человек хочет ознакомиться с библиотекой лорда Старка», сказал Джори, указывая на меня. «Я же внимательно рассматривал новое лицо и ауру. Она мне пока нравилась. О, я всегда рад тем, кто хочет обрести знания», скрипучим, но в целом приятным старческим баритоном произнес дедушка. Магом он не был даже близко, лишь легкие стихийные завитки выдавали в нем мага, но они были столь слабы, что ему потребуется еще лет 20, прежде чем он сможет активировать хотя бы духовное зрение. Аура выдавала ум и доброту. С ним явно стоит иметь дело. «Мистер Лювин выделил мне немного книг по истории семи королевств, где север, где в данный момент нахожусь я, является всего лишь частью, большей частью. Спустя 2-3 часа я с помощью доппелей под невидимостью прочел все эти книги, а в моей голове сложился пазл. Я знаю мир, в который попал. Я видел его с экрана телевизора, очень давно, но воспоминания пришли достаточно четкие. Я многого ожидал от перехода в очередной мир, но чтобы так. Против воли на мое лицо выползла улыбка. Значит, сейчас я в Винтерфилле, а это значит, что все канонные персонажи живы. Пробежавшись по истории Семи Королевств, я поинтересовался у мейстера валерийской сталью, маленький кусочек который он носил на своей цепи. Мейстер показал на него и вкратце рассказал, что этот металл куется с помощью магии, и только немногие кузнецы владеют достаточным мастерством для подобного фокуса. «Господин маг, лорд Старк просит, чтобы вы пришли к нему», — раздался голос незнакомого гвардейца. Я вежливо попрощался с мистером, обещая зайти как-нибудь еще, и пошел за рослым молодым человеком. Гвардеец Старков провел меня через половину чертогов Винтерфилла, как мы оказались в чудной роще с красивыми деревьями. У нескольких из них были странные красные листья. Взглянув на странно белые деревья аурным зрением, я видел, как в них были запечатаны духи. Но это полезные духи, точнее сказать духи жизни, что поддерживали эти так называемые чердрева в целости и давали им возможность расти практически везде. Как я помню, за стеной тоже вроде есть чердрева, а также там где-то в пещере сидит могучий древовидец, учитель Брана Старка, и он прямо сейчас смотрит на меня. Я не показал виду, что заметил его жалкие потуги влезть ко мне в мозги, но когда он совсем охамел и начал ломать мои ментальные блоки, я рассердился и врубил на всю катушку ауру страха, гнева и ненависти. Постороннее присутствие резко пропало и больше не появлялось. Про себя я решил, что надо найти гада и четко объяснить, что так делать с незнакомыми магами нельзя. Возможно, его стоит побить. Возможно, даже ногами. Возможно, даже по голове. Возможно, даже арматурой. «Господин маг», — поприветствовал меня лорд Старк, начищая свой клинок из валерийской стали. Духовное зрение выдавало в нем множество примесей, и выявить основу металла, просто глядя на него, нельзя. Но да ничего, изыму металл и как следует изучу. Мне становится все интересней. «Лорд Старк», — ответил я ему, — грузный мужчина лет 35, в меру молод, но и не сопляк, в отличие от меня. Мне почти 70, а выгляжу и чувствую себя на 20 лет. И так я смогу делать долго, пока не надоест. Король собирается приехать сюда. Прилетел ворон из королевской гавани, произнес Старк выжидающе глядя на меня. А я что? А я ничего. Я молчал, давая возможность сразу сказать мне все, что он хотел. Старк молчал, словно давая мне возможность что-то сказать. И что? Спросил я, когда мне надоела игра в молчанку. Вы должны будете представиться королю Роберту Баратиону. Я не сообщал ему, но наверняка о вас уже узнали в столице. Я думаю, что королю будет интересно познакомиться с вами. А мне это зачем? Спросил я Эгдарда. Если король хочет, чтобы я на него работал, то я могу подумать над его предложением. Сам напрашиваться я не буду, но и отказывать сразу тоже не стану. Мало ли что. Я рад, что мы с вами поняли друг друга, явно успокоившись, сказал Эгдард Старк и продолжил начищать свой клинок. Имя ему Лед. Странное имя для меня. Старк миролюбиво сидел под сенью чар древа, но к нам подошла его жена, а я попрощался с ним и пошел обратно в библиотеку. Слава Творцу, путь назад я запомнил. Засев в библиотеке, я продолжил штудировать книги и свитки. Спустя где-то час я почувствовал любопытные взгляды откуда-то из-за стеллажей, где обычными глазами не видно. Но архимаг я или покурить вышел. Телекинезом сдвигаю стеллаж, а за ним оказались трое. Два мальчика и девочка. Бран, Джон и мелкая девчонка с живым лицом, темными волосами и яркой аурой, видимо, это Арья, будущая безликая. Надо будет, кстати, навестить Браавос и зайти на экскурсию в черно-белый дом и разнести его нахрен. Так-так, вкратчиво начал я, заставляя детей замереть, как сусликов перед коброй, вас разве не учили, что подглядывать нехорошо? Ай-яй-яй, сурово погрозил им пальцем, на котором заплясали язычки пламени. Дети завороженно уставились на них, но самый старший из них попытался перехватить инициативу. «Господин маг, мы не...» Начал что-то лопотать Джон, но я прервал его. «Ничего страшного, я же просто читал», расслабляюще махнул я рукой, и дети успокоились, но любопытство от них чувствовалось буквально кожей. «А вы правда маг?» – спросила Арья. Аура выдавала истинный интерес с головой. «Архимаг», – поправил ее я. «Мне начинает нравиться представляться именно так. повышает чувство собственного достоинства. «А что такое архимаг?» – спросил Бран, как самый магически развитый из них. Его завитки в ауре были видны четче, чем у остальных, но парня никто не учит, а ведь если он испытает сильные эмоции, допустим шок, то совершенно случайно сможет сотворить такое, что и черный слепец не предскажет, может взять его как ученика. Архимаг – это очень могучий маг, способный уничтожить целую страну или исцелить ее. Для настоящего мага нет слова «невозможно». Могу показать парочку фокусов, если хотите. Хотим. Покажите, пожалуйста. Попросили все трое, жалобно глядя на меня. Я немного рассмеялся. Эх, дети, когда-то и я был таким же. А что вы хотите увидеть? Задал я провокационный вопрос. А огненный шар можете создать? Спросила Арья. Так и вижу огонек предвкушения. Я молча усмехнулся и зажег в руке приличный шар огня. Жар от него мгновенно согрел весь воздух вокруг, а дети против воли потянулись посмотреть поближе. Сработало клише. Маг огненный шар. Следом до шаром в руке забегали разряды электричества, а Джон потянулся было к ним, словно хотел потрогать. Что происходит? Ввалился в библиотеку мистер Лювин и узрел троих детей Старков и меня, небрежно держащего в руке шар огня, а в другой плясали маленькие молнии. Дети втроем обиженно посмотрели на Лювина. А он сам встал столбом, на миг забыв о своей спине, отягощенной довольно тяжелой цепью. «Срочно погасите огонь! Это же библиотека!» — крикнул Лювин, бросаясь ко мне с целью сбить пламя. Не ожидал такой пройти от человека его возраста. Но я его обломил, оно погасло само. Сам мистер завороженно уставился на меня, не в силах поверить в то, что видел. «Научите нас!» — попросил за всех Джон. Даже Лювин с обожанием и неверием смотрел на мою руку, где только что полыхало пламя. «Джон, да?» – пытливо спросил я у подростка. Тот на миг стушевался, но мой взгляд выдержал твердо. Бран и Арья замолкли, с надеждой глядя на брата-бастарда. «Верно, милорд», – отчеканил Джон. Градус уважения от по сути дворянского сына, по факту бастарда, стал ощутимо выше. «Льстец, но мне нравится. Я не лорд, мальчик. Я маг, волшебник, чародей», сказал я, придвинувшись к мелкому ближе, «выбирай любой термин, не ошибешься, можешь звать меня по имени, разрешаю, только не колдун, не отвечай, я понимаю, допустим, я соглашусь, что я с этого получу», пытливо спросил я. Улыбка Джона немного сникла, у него ведь ничего не было своего. Бран и Арья понимающе переглянулись, с явным сожалением глядя на своего двоюродного брата. «Я попрошу денег у отца», — горячо сказал Джон. «Да, дела. Давай для начала поговорим с ним. А мы?» — в один голос высказали возмущение Арья и Бран. «А вы пока еще маловаты для магии, да и Джон маловат, если честно. Вам лет 20 небось, какое рано-то, ошибаешься. Мне больше 70, точнее я не считал». Разом округлившиеся глаза детей стали мне наградой. «Дети вообще достаточно чувствительны ко лжи. Мейстера Лювина я отослал, обещая, что зайду к нему еще раз, и мы детально побеседуем. Дети взяли меня чуть ли не под руки и повели в главный чертог Винтерфилла. Джон семенил чуть позади, а Бран и Арья с упорством носорогов чуть ли не тащили меня вперед. Надо сказать, что наша процессия чуть не сбила с ног высокую рыжую девочку с милым лицом, но аура выдавала в ней родственность с первыми двумя детьми и частичную с Джоном, на которого она посмотрела с нескрываемым отвращением, будто это был не человек, а кусок гнили. Видимо, это Санса Старк. Окатив Джона молчаливым презрением, она пошла к себе в покое. Лорда Старка мы нашли в его личных покоях вместе с женой, предварительно обыскав ползамка, спросив у всех, кто попадался по дороге, мол, где отец. Эгдард что-то изучал за столом при свечах, а жена что-то быстро помешала в камине, словно стремилась что-то скрыть от наших глаз. «Бран, Арья, Джон, Гарол, что вы тут делаете?» – вопросил хранитель севера, ловко спрыгнув со своей опочивальни. Его жена Кителин отошла от камина, закутанная в халат, а в огне что-то догорало. «Может, письмо? Хотя, какая разница? Я хочу попроситься в ученики к Гаролу», – твердо сказал Джон, глядя отцу прямо в глаза. «Сказать, что тот был удивлен, это не сказать ничего». Но к чести Эгдарда, он быстро взял себя в руки. Он уже открыл рот, чтобы что-то ответить, но я не дал. «Джон, позволь перебить тебя», — взял я слово. Все в этой комнате уставились на меня. Посох в моей руке оплел пространство вокруг куполом тайн. Прекрасное заклинание против подслушивания, подглядывания и прочего шпионажа. Пока заклинание держится, никто и ничто не сможет узнать, что происходит по ту сторону купола. Теперь, я хочу сказать, при тебе, при твоих родителях, тут я позволил себе усмехнуться, что не укрылось от взгляда Эддарда и Кейтлин. Магия – это искусство. Учти, Джон, дав клятву ученика, ты не сможешь прервать обучение, по крайней мере, пока я не признаю тебя подмастерьем. Недоучек я не собираюсь выпускать, а само обучение обычно длится от 15 лет, а в этом мире и того больше. А что так долго? Удивилась Ферья. Бран хранил покерфейс. Повторюсь, магия – это искусство. Каждый мастер своего дела тратит много времени на оттачивание своего мастерства. Великие мечники, художники, писатели, маги, выделил я последнее слово, поэтому и великие. Я могу подумать, тут же сдулся Джон. Ну да, перспектива больше 15 лет учиться мало кого сможет прельстить. Разве что того, кто знает цену знаниям. Конечно, мне и самому пока не очень охота брать ученика, но если возьму, то не слезу с него, пока не выучу до полноценного мага. А учеба у вас налагает какие-либо ограничения? Спросила доселе молчавшая Кейтлин. Кэт, сердито буркнул Эддард. Нет, это важный вопрос. Ласково улыбнулась мужу леди Старк. Кроме того, что на время обучения его здоровье, жизни и душа принадлежит мне, более никаких. Кейтлин опустила плечи, явно рассчитывая на иной ответ. И за что она так не любит Джона? Может, потому что он бастард и позорит имя Эддарда. Так пусть Эддард решает. То есть, встревожился Джон. То есть, если ты вдруг умрешь, то я обязан буду тебя воскресить. Пока я обучаю тебя, я имею право тебя наказывать и поощрять за успехи. Также там есть еще несколько дополнительных условий, но они не столь существенны. Какие? Резко вскинулась Ферья. Ну, например, если он по глупости, то есть без меня вызовет демона, то я не стану его вытаскивать из Талькуту, это будет сугубо его косяк. А вы что и это можете? Спросил Нед с сильным прищуром. Я могу, если не все, то почти все. Я архимаг, а не фокусник с базарной площади. Кейтлин и Нед загрузились, дети и Джон тем более. Я счел это хорошим знаком и, пожелав всем спокойной ночи, пошел в свои покои. Завтра предстоял новый день. Глава 10. Приезд короля. Ближайший месяц пролетел незаметно. Я изучил всю библиотеку Старков и мог с уверенностью сказать, что все не безнадежно. По крайней мере, для меня. Вызвав человека-скорпиона и задав ему парочку наводящих вопросов, я узнал, что в этом мире сильнее меня никого нет даже близко. Маги как таковые были, хотя бы примерно такие же силам, как, скажем, Криол, и мне до жути хотелось узнать об этом. Человек-скорпион испарился, едва я отпустил его, а я сам сел думать. Судя по почерпнутым мной знаниям и беседами за травяным настоем от мейстера Лювина, существовали варги, зеленовидцы, древовидцы, асшайкие заклинатели теней, рейнарские заклинатели воды, маги крови, иллюзионисты, некроманты и демонологи. Не густо, в общем-то, но для начала хватит. Итак, варги, попросту менталисты, способные влазить в мозги всем, кто не защищен, способны вселять в зверей и людей. Маги разума, если упростить, древовидцы, тоже менталисты, только выше уровнем, видят прошлое, настоящее и будущее. Не очень понятно, почему их выделили в отдельную касту. Зеленовидцы, просто пророки и сноходцы. Любопытно будет повстречаться с парочкой из них, поменяться опытом. Сам в магии снов чуть больше, чем ноль, поэтому было интересно. Асшайские заклинатели теней, обыкновенная магия теней. Просто делают из теней все что угодно. Почему-то тесно связаны с магами крови. Это же две области магии, по идее, никак не контактирующие друг с другом. Впрочем, теоретически можно и ужа и ежом скрестить. Поэтому, почему нет? Маги крови, вот тут я насторожился и сделал себе зарубку в памяти не допускать, чтобы моя кровь оказалась вне меня.